Глава 8. Охота на заглота. Следующие 2 дня караван двигался без происшествий. К вечеру 2-го прошли Сыктывкар, вернее то, что осталось от этого города. Углубляться не стали. Хотя светимость на местности и была умеренной, все же набирать лишнюю дозу не стоило. Да и зачем идти через город? Руинами любоваться? Обошли стороной, по остаткам объездной дороги, огибающей город с запада. Она была в неплохом состоянии, и здесь иногда даже ходил транспорт. Временами на земле попадались следы протектора крупных грузовиков. А один раз на обочине Данил увидел лежащее на боку здоровенное колесо. Скорее всего, от трактора. С истертой да нельзя резиной. Здесь же на объездной, не выбираясь из кунгов, встали на ночлег. Судя по карте, дальше их ждала Вычегда, а переправляться через реку куда удобнее посветлу. Данил надеялся, что они пройдут по мосту, как через Волгу в районе Зеленодольска с неделю назад. Там пришлось отдать ящик семерки сильной, но миролюбиво настроенной общине, контролирующей мост. Но надеждам его не суждено было сбыться. Моста больше не существовало. Посреди реки стояла лишь здоровенная тумба бетонной подпорки, а из воды торчали изогнутые и перекрученные неведомой силой ржавые железные фермы. Бойцы, выбравшись из машин, молча стояли на берегу и смотрели на то, что от него осталось. «Хорошо врезали», — пробормотал Сашка. «Точнее, наверное, били не ядерным боеприпасом. Местность-то чистая. И вокруг, смотрите, сплошные барханы. Интересно, почему?» Местность у берега и впрямь напоминала пустыню. Вокруг лежал сплошной песок. Мелкий, белый, сыпучий. «Вычегда очень часто русло меняет», — ответил Семёныч. «Вот и намыло за эти годы». «Откуда знаешь?» Профессор улыбнулся. «Я родом из этих мест. В детстве по Вычегде не 1 километр намотал. Интересно, как переправляться будем?» Глядя на остатки моста, пробормотал Кубович. «Не в объезд же!» Вытащив бинокль, Данил принялся оглядывать противоположный берег. Утро было раннее. Над рекой еще плавали клочья тумана, и стояла легкая дымка. Но все же ему удалось разглядеть что-то вроде пристани и какое-то плавсредство. Лодку, не лодку, паром, не паром, выглядевшее достаточно большим, чтобы перевести через реку грузовой автомобиль. У плавсредства имелась застекленная кабина, смещенная к правому борту, поручни по всему периметру и флагшток, на котором пыталась гордо реять серая тряпка, отдаленно напоминавшая до предела изношенные штаны. Кроме того, над крышей кабины, закрепленной на лебедке, покачивалась небольшая лодка. «Это не паром ли там?» Он ткнул пальцем вперед. «Очень похоже», — пробормотал Хасан, стоящий тут же с биноклем в руках. Из кабины на палубу между тем выбралось несколько человек и тоже принялись разглядывать гостей. «На том берегу колея от автомобильных колес», — сказал Ли. «От пристани вверх по берегу поднимаются, видите? Местные перевозом промышляют. О, гляньте, засуетились». Фигурки на пароме и впрямь зашевелились. Одна из них подошла к лебедке, повозилась там с минуту, и лодка, погромыхивая цепями на блоках, поползла вниз. «Шлепку спускают», — прокомментировал Кубович. «Интересно, сколько они за переправу берут?» «Скоро узнаем», — проворчал Хасан, наблюдая, как в качающуюся на воде лодку лезут сразу 3 человека. «Сколько бы ни запросили, у нас выхода нет. Объезжать далеко и долго, а времени в обрез. Последние штаны снимем, никуда не денемся. Сами-то не сможем?» Майор призадумался ненадолго, потом пожал плечами. «Ну почему же? Лес поблизости есть, плоты можно сколотить. Трос протянуть на ту сторону и по нему по одной машине. Но это опять же 2-3 дня займет. А мы и без того из графика выбиваемся. И сильно. Все упирается во время». «Тут километрах 80 на восток еще один мост был», — подал голос Семёныч. «Стоит на разведку сходить. Правда, придется крюк делать, чтобы Сыктывкар обойти». Хасан помотал головой. «Много времени займет. Проще плоты колотить. Не бегите впереди паровоза. Сейчас с паромщиками поговорим и будем решать». Лодка ткнулась носом в песок, Из нее, покряхтывая, выбрался крепенький дедок, несмотря на жаркую погоду, одетый в свитер, зеленые пятнистые штаны и кирзовые сапоги. Деловито осмотрелся по сторонам, пошептал что-то, прищурившись и тыча пальцем в кунги, и, наконец, соизволил обратить внимание на стоящих перед ним людей. «Паром требуется!» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал он. Майор усмехнулся. «Хороший у тебя подход, дед. Деловой. Сразу в корень смотришь. Бизнесмен. Да, как видишь, паром бы не помешал». Дедок еще раз окинул взглядом караван. «А что везете? Куда едете? Людей много у вас?» «А ты таможня, что ли?» Вопросом на вопрос насмешливо ответил Хасан. «Зачем, спрашиваешь? Мы платим, ты везешь. Сколько просишь-то?» Дед покачал головой. «Ты, мил человек, погоди ерничать, и вопросы мои не попусту. Это не я решаю, сколько да почем. Надо мной начальство есть. Мое дело выяснить да условия поставить. Согласитесь, будет паром. Ну а нет, и суда нет. И судно тоже». Он хихикнул, видимо, чрезвычайно довольный своей шуткой. «Какие условия?» – нахмурился Хасан. «И так все ясно. Вы везете, мы платим, и все. Мирно расходимся, так?» «Так-то оно так, да не так», — возразил дед. «Дело к вам будет. Выполните. Бесплатно перевезем. А нет, вертайтесь до Сыктывкара, да чешите кружным путем». «Вот даже как», — сощурился майор. «А если мы сами переправимся, да потом по вам изо всех стволов?» Дед развел руками. «Это нам плевать. Пока переправитесь, мы уже черт знает где будем. Догоняйте потом». «Ладно. Куда уж от тебя деваться, старый хрен?» — махнул рукой Хасан. «Излагай!» Дедок удовлетворенно кивнул и с сухим шелестом потер друг от друга ладошки. «А нужно нам от вас вот что. С месяц назад появился в наших краях мутант. Пятерых уже сожрал. Не знаем, куда от него и деваться. Поселок у нас небольшой, людей мало и каждый на счету. Сначала две женщины по грибы ушли и как сквозь землю провалились. Искали их, искали. Только лукошки и нашли. Потом дней через 10 пацан пропал. Прям со двора исчез. Изба край леса стоит, на околице. Мы тут, конечно, смекители, что к чему. Облаву устроили, лес прочесали. Да только бесполезно. Кого ловить? А неделю назад Солома, старосты нашего сын, здоровенный мужчина, пожалуй, вот с него будет». Он кивнул на Данила. «Но повыше чуток. Пошел в лес дровишек нарубить. На опушке эту тварь и заметил. Повезло. Издали его увидал. Успел удрать. Мутант этот поселок средь дня не суется. Да только нам от этого не легче. Сидим теперь как в осаде. Пробовали подкараулить его по-тихому. Засаду устроить. Все чин по чину. С ружьями засели, с карабинами. Староста Андреич даже автомат ради такого дела взял. Да кон... каким-то макаром сбоку подкрался и еще двоих за раз заглотнул. Так и называем заглот. Самый натуральный!» Сплеснул руками дед и, склонив голову на бок, уставился на Хасана. «От нас, я так понимаю, требуется его убить?» — уточнил тот. Дедок кивнул. «Правильно соображаешь, мил человек. Очень вам будем благодарны, ежели вы нас от него избавите. Через реку тут же перевезем, да еще и сами приплатим». «Чтобы мутанта этого убить, мы должны на вашем берегу находиться», — резонно заметил профессор. «Он ведь там безобразит». Дед горько усмехнулся. «И там, и тут. Переплывает, зараза, реку и жрет. Берлога-то у него здесь, на этом берегу, километрах в 5 пониже. Там река изгиб делает, берег пологий, песчаный. И в одном месте у самой воды куча камней лежит, и мусора течением нанесло. Бревна, палки, тина, увидите. Вот в тех камнях он и обитает. А километрах в 3 еще одна селушка стоит. Семукова. Всего-то с 10 дворов. Так он там как у себя хозяйничает. Местные даже по нужде из избы выходить опасаются. Прям средь бела дня жрет. Посредь деревни. Ничего не боится». «Ты говоришь, двоих сразу сожрал?» — подал голос Данил. «Он что же, большой?» Дед махнул рукой. «Да какой там! Сами удивляемся, куда только влезает. Сам-то он с теленкой величиной. Это коль не жрамши. А как проглотит кого, так раздувается сразу вширь, раздается, словно безразмерный. Но самый страх не в том, что он жрет, а в том, что люди внутри него живы еще. Он хватает, наваливается, пасть сразу раззевает, да сверху накрывает целиком. Ваньку, Андреича племянника двоюродного, заглотил. Так тот в брюхе у него еще шевелился, орал, да руками-ногами толкался. Брюхо аж ходуном ходило, сам лично видел. Только людей ест, а скотину? Разве что мелкую. Корову-то, аль быка ему, видать, не сглотнуть, большие они слишком, в пасть не помещаются. А козу или там свинку — это в самый раз. «У него все поместится», — пробормотал Хасан задумчиво. «Все рассказал?» Дед кивнул. Майор криво улыбнулся, внимательно глядя на него, и медленно проговорил. «Ой, не все, дед, не все. Добавь еще, что на заглота этого вы первую охоту открыли, так?» Дедок из-под кустистых бровей хмуро посмотрел на собеседника и проворчал. «А даже если и так, что с того? Что ж нам чудище такое по соседству терпеть? Да, устроили мы на него засаду, подранили даже. Вот тогда он озоровать-то и начал». «А то, что знаком я с этим созданием. Заглот ваш, зверюга всеядная и неагрессивная до поры до времени. Рядом с ним 100 лет живи, первый не нападает. Да к тому же других мутантов не выносит, давит их тут же. Золото, а не сосед. Но уж если разозлил, берегись. Это так, к слову. А вот то, что ты мне не всю правду рассказал, вот это нехорошо. Я ж своих людей на охоту пошлю, и они из-за твоих недоговорок в брюхе у заглота рискуют оказаться. Понятно излагаю». Дед стоял, понуря голову, мялся. «Еще что-то есть, что мы знать должны?» — сверляя его взглядом, спросил Хасан. «Нету больше. Христом Богом клянусь, все сказал». «Ладно», — принял решение майор. «Беремся». «Да только смотри, мы-то свою часть договора выполним, но и вы потом на попятный не вздумайте идти. А то ведь мы 100 километров догон пройдем, не поленимся. Или с БТРа через реку саданем. Не пожалеем боеприпаса». Дедок аж руками на него замахал. «Что ты, что ты? Мы-то всей душой к вам, если от него ослабоните. Неделю назад тоже вот так 3 пришлых просили. Никто и не вернулся с тех пор. У одного автомат какой-то был, не нашинский. Так мы его поутру у околицы нашли. Ствол погнут и дрянью какой-то буро изъеден. Будто ржой покрылся». «Мешок все переварит», — ответил Хасан. «Хорошо, по рукам. От вас только одно требуется. На своем берегу в течение часа разложите цепочкой вдоль реки большие дымные костры. 3 км в обе стороны, дальше не надо. Его не бойтесь. Он огня и дыма не переносит. И на тот берег не пойдет, здесь будет промышлять. А уж мы тут сами с ним разберемся». «Вот спасибо! Вот уж спасибо, так спасибо!» — зачастил дед и, ухватив Хасана за руку, начал мелко ее потряхивать. «Не знаем, как и благодарить». «Благодарить потом будешь». Майор выдернул руку из его сухоньких лапок и принялся подталкивать к лодке. «Теперь все, иди». Дедок, кивая беспрестанно благодаря, забрался в лодку. «И про костры не забудь. Для вашей же безопасности!» — крикнул Хасан ему вслед. «Как только заполыхают, мы начнем». Дед помахал в ответ рукой, и лодка, отчалив, быстро двинулась к противоположному берегу. Майор повернулся и оглядел столпившихся вокруг него бойцов. «Значит так, ребята. Противник серьезный». Он озадаченно потер лоб. «Мешок или заглот, как его метко окрестили местные, зверюга страшный. Редкий мутант, очень редкий. Уязвимых мест мало. Верхний огрызок туловища, там, где у него глаз и основание лап, где нервные окончания сходятся. Если удачно попасть, можно одной пулей завалить. Тело броней не прикрыто, но пуля вязнет в мышцах и хрящах, как в мешке с песком. Передвигается очень быстро, со скоростью хорошей лошади. И при всем при этом бесшумно, скрытно и очень хорошо путает след. Отличный слух, молниеносная реакция, очень высокая скорость регенерации. Если подранили и не убили, через 1-1.5 часа все зарастет. Максимум 3-4 часа, это если рана совсем уж серьезная. В одном только нам повезло. Этот молодой совсем, раскорову заглотнуть не может. А которые постарше, тем и носорога не проблема сожрать». «А ты говорил, не агрессивный», — послышался из толпы чей-то голос. «И сейчас говорю. Агрессия его направлена только на мутантов, но никогда на человека. Если его не трогать, то и он не тронет. Питается всякой дрянью, на живущих рядом людей не нападает. Заглот достаточно разумен, чтобы понимать, что с соседями лучше жить в мире. Профессор наш даже считает, что это какая-то боковая ветвь эволюции. Так что ли, Семёныч? «Вполне допускаю», — отозвался тот откуда-то позади. «Возможно, что со временем мы даже научимся вполне мирно сосуществовать». «Ага, сосуществовать», — пробормотал стоящий рядом Кубович. «Пулю в брюхо и весь разговор». «На что похож?» — спросил Дума. «Похож», — Хасан задумался на мгновение, подбирая слова. «Огромная серая шестипалая гусеница. Тело такое же, продолговатое. Впереди сгибается вверх, под прямым углом. Сверху пасть. Встретите, не ошибетесь». «Он что, и впрямь живьем заглатывает?» — брезгливо морщись спросил Порох. Хасан кивнул. «Зубов у него нет. И пища переваривается непосредственно в желудке. И самое хреновое, что жертва даже в брюхе некоторое время еще жива. Ее уже переваривают, а она ничего не чувствует. В пищеварительном ферменте у заглота присутствует вещество, которое сразу же действует на мозг, отключая все болевые центры. Я видел раз человека, которого из брюха достали. От рук и ног одни огрызки, вся кожа до мяса слезла. Кое-где и кости белеют, а ему хоть бы что. Хихикает. И главное, заглот бьет на расстоянии. Плюется ядовитой паутиной метров на 70. В полете паутина разворачивается и оплетает жертву с головы до ног. Ну а дальше? Яд поражает речевые, зрительные и слуховые центры, лобную и теменные доли головного мозга. И человек становится овощ-овощем. «Может, и впрямь стоит крюка дать?» – спросил Порох. «Уж больно серьезен», – Хасан покачал головой. «Нет, давно я этого мутанта ищу. Ох, давно. Знающие люди за его желудочный сок золотые горы сулят. Но тут даже не в деньгах дело. В малых концентрациях это очень мощный стимулятор и обезболивающее. Настолько мощное, что если вколоть его человеку, потерявшему, скажем, обе ноги, он встанет и на своих культяпках пойдет. Побежит даже. Еще сутки бегать будет. Боль полностью выключается. Совсем ничего не чувствуешь. А с обезболивающим в наше время, как вы знаете, проблема». «Полудурку обезболивающее без надобности», – проворчал кто-то. Хасан кивнул. «Согласен. Колхоз – дело добровольное. Желающие через 20 минут ко мне. Если завалим заглота, каждый, кто участвует в охоте, получит по литру желудочного сока. Там на всех хватит. А остальные на всякий случай под руководством профа займутся плотами. Все, разойтись».